Глава шестая. Я осталась одна. Время тянулось медленно. Я не сводила глаз с ходиков, стучащих на стене. Потом ходила из мастерской в жилую каморку Щуки и обратно, прислушивалась к шуму, так не кстати начавшегося дождя. Я знала, что он вернется не раньше полуночи. Хоть бы его патруль не задержал. На улице было темным-темно, и керосинка, стоявшая на столе, пришлась как нельзя кстати. Тусклый свет придавал мастерской какое-то сказочное очарование. Я разожгла примус, чтобы выпить чаю, который нашелся в старой деревянной тумбочке в облезлой коробке. Заварив чай прямо в большой жестяной кружке, я стала пить обжигающую терпкую жидкость. Сахарина у Щуки не нашлось. Выпив чай, я погрузилась в размышления о жизни. Я жила так спокойно и размеренно, не жалуясь на лишения, и внезапно в мою жизнь вторглись комиссарша с крысообразным и перевернули ее, сделав меня скиталицей. Как будто какой-то писатель, заметив, что его книга становится монотонной, решил вдруг поставить все с ног на голову и добавить в историю перца. Почему именно сейчас я попала в такую авантюрную ситуацию? У меня появился могущественный враг, и тут же появились друзья. В меня стреляли, посадили в клетку, но я бежала. А еще я нашла древний свиток, который скоро принесет Щука. Внезапно мне вспомнился крысообразный. Интересно, где он сейчас? Может быть, его даже расстреляли, потому что он много знал. Не успел я подумать о крысообразном, как вдруг что-то зашуршало, и из угла на свет выбралась крыса. Она стала столбиком и повернула мордочку ко мне. На момент мне показалось, что это та самая крыса, которая жила у меня в квартире. Но это не могло быть правдой, потому что от моего дома до Щукиного полдня пешком. А все крысы похожи друг на друга, как две капли воды. Я вспомнила, какую власть имел крысообразный над серыми разбойниками, и как он поразил меня тогда, заставив крысу прийти к нему и влезть на руку. Я повернула ладонь вверх и поставила ее точно так же, как это делал тогда крысообразный. Крыса так быстро подбежала ко мне, что я даже испугалась и одернула руку, но она не остановилась и стала карабкаться по моему платью. Несмотря на то, что я никогда не боялась крыс, тут мной овладел какой-то священный ужас, и я завизжала, запрыгнув на табуретку. Крыса соскочила с моего платья, но от табуретки не отходила. «Брысь отсюда! Брысь!» — сказала я. «Ты меня напугала до смерти. Иди, иди, вон на столе хлеб остался. Пожуй!» Крыса продолжала сидеть и смотреть на меня бусинками глаз. «Брысь, говорю тебе, а то позову крысообразного. Он из тебя крысиного волка сделает!» После этих слов крыса внезапно повернулась и медленно пошла в угол. Мистика какая-то. Дверь открылась, и вошел насквозь мокрый Щука. «Ты что это на табуретку влезла? Повеситься решила, что ли? Так у меня тут и зацепиться-то не за что». Он принялся снимать и развешивать мокрую куртку. Никакого саквояжа при нем не было. «Что, не смог передать письмо?» — взволнованно спросила его я. «Там была охрана, да? За тобой гнались?» «Письмо не передал, это верно. Некому было. Здание под наркомат отдали. Там никто не живет. Контора теперь». «Боже мой! Боже, их убили! За меня убили!» Я буквально стала рвать на себе волосы, и слезы брызнули из глаз. «Да погоди ты, не ори! Не убили никого, хозяева сбежали. Я кое-кого знаю в том районе, так мне сказали под большим секретом, что буча была немалая. Пришли кого-то арестовывать, а тот возьми и сбеги. Так за хозяев и взялись. Видимо, те врагов нешуточных завели. А так как хозяин шишкой какой-то был, то так просто его взять нельзя было. Пока там бумажки готовили, печати собирали, ну, чтоб все значит по закону. Они и утекли вместе с Жинкой. Ох, и шуму было, теперь я понял, отчего на вокзал патрулей понаславили. Прям один за одним. Видимо, их разыскивают. Он сел. Ой, разберезил я рану-то. Дай водочку допью и спать. А завтра покумекаем, что делать дальше. Щука постелил мне какой-то вонючий тулуп на лавку у окна, а сам завалился на диван. Он спал неспокойно, стонал, кряхтел и под конец оглушительно захрапел так, что я не знала, куда деваться. Крыса продолжала скрестись в углу, и в какую-то минуту, пока сапожник сделал в храпе передышку, я умудрилась уснуть. Утро встретило занудным дождем и заметно похолодало, а я-то радовалась наступившей весне. Я засобиралась. Мой путь лежал в лавку китайца. Мне необходимы были документы, иначе каждый встречный патруль мог остановить меня и даже расстрелять, в зависимости от настроения. Мне с трудом верилось в ту счастливую жизнь, которой я жила когда-то и даже не ценила этого. Что может быть дальше друг от друга, чем война и балет? Я могла бы сейчас заниматься творчеством в свое удовольствие. Но война так и лезет изо всех щелей, и будь я хоть 100 раз мирным человеком, все равно не вырваться из этого проклятого времени, в которое меня угораздило появиться на свет. Надев парик с платком и пальто, я приготовилась уходить, как вдруг щука окликнул меня. «Ты возвращайся сюда и больше никуда не ходи. И возьми вот другую шаль, что от моей жены осталась, а то тебя патруль запомнил, и мало ли». «Спасибо», — сказала ему от всего сердца и вышла. У меня было немного денег, и я наняла извозчика на ободранной худой кобыле. Бедное животное едва волочилось по улице, но все равно это было быстрее, чем пешком. Расплатившись с меланхоличным извозчиком, я пошла по незнакомому мне адресу. Почти все лавки и магазины Апраксина двора были закрыты. Синий дракон на вывеске здорово облез за то время, что я здесь не бывала. Дверь была заперта. Я стала стучать в деревянную раму, потому что колокольчик, который раньше висел здесь, исчез. Никто не подходил. Я стала бродить мимо окон, чтобы тот, кто был в лавке, не боялся, что это патруль, и открыл. После чего снова стала стучать. Наконец, за дверью раздались быстрые легкие шаги, и в двери приоткрылась щель. Это был мой старый знакомый китаец. Он постарел, и его и так жидкие усы стали вообще прозрачными. Конечно, он не мог меня узнать, потому что не видел меня много лет, да и в парике я сама себя с трудом узнавала. «Чего изволите?» «Я забыла. А, штукатура!» Дверь стала закрываться, я сказала что-то не то. «От штамповщика!» Дверь открылась. Китаец высунул из двери голову, стрельнул узкими глазами туда-сюда и закрыл за мной дверь. В лавке все изменилось, не было того богатства, золота и ярких красок, как прежде. Как будто старые выцветшие декорации, что-то скрывающее за собой. Старик провел меня во внутреннюю комнату, полностью покрашенную в синий цвет. Даже потолок, на котором были нарисованы золотые звезды и луна. «Рассказывай», — приказал мне китаец, сурово сдвинув брови. «Мне нужен паспорт, заграничный паспорт, продовольственная карточка и специальное удостоверение, заверенное в комиссариате, чтобы выехать за границу», — сказала я. Китаец даже крякнул. «Мне нужно через 3 дня», — добавила я. «Невозможно», — ответил китаец. 2 недели, не меньше». 3 дня, и не дня больше. Сколько это будет стоить?» «Очень много стоить будет. Вот столько». И китаец написал цифру на бумажке. «Хорошо», — ответила я. «Начинайте, а я достану деньги». Мы стали обсуждать, какое имя и фамилию писать, какой возраст. Когда китаец узнал, какой возраст я собираюсь указать в паспорте, он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Ты очень старая. Нельзя такая цифра писать. Пришлось мне снять парик и платок, чтобы показать свое истинное лицо. Внезапно китаец узнал меня. У него была хорошая память на лица. Он заулыбался и закивал головой, потом начал кланяться. Раньше я была частым гостем у него в лавке и покупала много дорогих безделушек. Видимо, припомнив и это, он вдруг взял бумажку, на которой писал цену за работу, зачеркнул ее и написал другую. «Вот спасибо», — обрадовалась я, потому что ломала голову. «Как заплатить китайцу еще выкроить на билет?» О том, что у меня совсем не было денег, чтобы жить в чужой стране, я даже не думала, положившись на Бога, который устами Иисуса сказал: «Бога дал день, Бог даст пищу». Но теперь надо было подумать, где найти деньги. У меня оставался перстень, который я носила на шее, зашитый в тряпочку. Предстояло найти скупщика и узнать цену. Но я не знала ни одного из них и, к тому же, боялась, что меня обманут. Я спросила китайца, где найти такого человека. Он дал мне несколько адресов. В приподнятом состоянии я вышла от китайца. Обойдя всех, я обнаружила, что хитрые скупщики не хотят давать хорошую цену за мое кольцо. Жалуются на плохие времена и на то, что ни золото, ни бриллианты сейчас не в цене. Хлеб стоит дороже. Расстроенная, я вернулась к щуке. Увидев мое грустное лицо, он стал расспрашивать, в чем дело. Немного поколебавшись, я все же решила открыть ему свои планы. «Дай мне кольцо», — сказал он. «И жди». Не без опасений отдала я кольцо. Все-таки это единственная ценная вещь, которая у меня осталась, а щуку я почти не знала. Ну, что оставалось делать? Щука, хромая, ушел в ночную слякотную мглу, а я осталась его ждать. Примерно через пару часов он вернулся с пачкой денег. «На, и помни мою доброту!» Он сверкнул зубами в улыбке. Я не знала, как его и благодарить. «Как тебе удалось?» «Места знать надо», — коротко ответил он, и мы больше об этом не разговаривали. На следующий день я отнесла деньги китайцу. Оставалось ждать еще два дня. Подсчитав деньги, я купила для моего нового друга еду, водку и табак. Щука был счастлив. Он открыл свою мастерскую и сидел теперь, сутулившись над чьими-то сапогами. Бедные люди латали и перелатывали обувь, так что ни один сапожник не сидел без работы. Я же, устроившись в его каморке, предавалась мечтам о том, как приеду в Германию и встречу своих родителей, как какая-нибудь блудная дочь. Я готова теперь броситься перед ними на колени и целовать руки. Жаль, что понимать, как ты любишь своих родителей и как они были правы, ты начинаешь слишком поздно. Дверь скрипнула, и вошел новый посетитель. Из каморки мне было слышно все, что происходило в мастерской. «Вот ботиночки, посмотри, подошва оторвалась», — сказал посетитель, и я даже подпрыгнула на месте. «Тощий!» Выглянув из двери, я убедилась, что это точно он. «Тощий!» — позвала я его. Он повернулся ко мне. «Вы! Барышня! Ну и дела!» Его голос звучал удивленно и радостно. Щука смотрел то на него, то на меня, пытаясь понять, в чем дело. «Расскажи мне все новости!» — потребовала я. Он рассказал, что его возлюбленная комиссарша живет одна в квартире. Она получила повышение, и власть у нее прибавилась. То, что я осталась жива, она узнала от второго матроса, который помогал тощему перенести меня в дом мадам Бизе. После этого комиссарша начала подсовывать компромат на антиквара, пытаясь уличить его в хищении бриллиантов. Это ей удалось, и она спокойно смогла послать патруль в его дом, чтобы захватить меня и семью антиквара. Но мне удалось бежать, а антиквару удалось уйти позже, потому что в момент, когда его пришли арестовывать, у него в гостях был важный человек из руководства. У того были свои счеты с комиссаршей, и он затребовал подтверждение бумаг на арест. На следующий день, когда бумаги были подтверждены, оказалось, что в доме никого нет. Хозяева умудрились выйти, минуя охрану, оцепившую дом. Несколько человек из охраны потом расстреляли за потерю бдительности. Вот такие дела. Но поиски мадам Бизе, антиквара и мои продолжаются. На всех вокзалах и дорогах есть наши приметы и очень тщательно проверяются все документы. По мне даже лучше, если антиквар поймает. Он слишком много знает о нас, и у него тоже есть компромат на комиссаршу. А если попадется она, так и мне не сдобровать, — закончил свою речь Тощий. «Тебе надо уйти от нее», — сказал я ему. «Ты за нее погибнешь. Забери свои накопления и уезжай за границу. Там будешь жить хорошо и без проблем». «Нет, вы же знаете, барышни, что я жить не могу без нее, поэтому если она погибнет, то я пойду вслед за ней». Я только подивилась таким патетическим чувством, нашедшим пристанище в этом тощем теле. «Вы поаккуратнее теперь, барышня, и не волнуйтесь, я вас не выдам». И, повернувшись к задумавшемуся над его ботинком щуке, сказал: «А вот подметочку прошей как следует. Очень я люблю эти ботинки». Когда тощий ушел, щука вдруг сказал: «Вижу, что тебя запросто на вокзале могут схватить. Ты не можешь ехать в таком виде, а ну-ка, пойдем». И он, заперев двери в мастерскую, потащил меня по грязной, как болото улицы, в какой-то крошечный тупик, где на таком же подвальном помещении висела обшарпанная вывеска «Куафер Пьер». Толкнув дверь, щука крикнул куда-то во мрак из подвала: «Петруха, ты там?» «Да», — рявкнул густой бас. «Проходи, щука!» Мы вошли внутрь. Там было абсолютно темно. Кто-то завозился в этой темноте, большой, как медведь, потом заскрипели ставни, и подвал тускло осветился падающим с улицы серым светом. И в этом свете возник огромный бородатый мужчина в полкуаферни размером. Он заспанно потирал глаза и потягивался. На стене обнаружилось внушительного размера зеркало и такой же массивный стол с различными баночками, коробочками и мисочками. В помещении стоял полузабытый уже мной специфический запах краски для волос, лосьонов. На фоне зеркала и стола кресло для клиентов смотрелось как игрушечное. «Как дела, щук? Как тебе удалось сбежать? Ребята рассказывали что-то фантазийное про побег, будто какая-то старуха открыл дверь отмычкой. Правда, кое-кого успели схватить, но только не наших. Но зачем пожаловали? Ха, с подружкой». Я увидела, как щука пристально посмотрел на меня при словах о старухе, открывшей двери. «Нам надо замаскироваться, чтобы никто не узнал. Петруха, покумекай, ты же мастер». «А чё тебе маскироваться? Не ты ли скупщика вчера? Хе-хе-хе, бомбанул!» Петруха смачно захохотал. «Тише ты!» — зашипел щука, увидев, что я пристально смотрю на него. «Давай ты, не отвлекайся! Делом займись лучше!» Пьер любезно указал мне на кресло, предварительно набрав полные легкие воздуха и мощно сдув с него добрый слой пыли. Я уселась, с трудом различая свое лицо в грязном зеркале. Неожиданно легко и ласково Петруха стал колдовать с моими волосами. Я даже зажмурилась от удовольствия от позабытых ощущений. Когда я была последний раз у парикмахера? Даже и не помню. «Я вас по последней моде сейчас подстригу и цвет поменяем». Он показал мне вырезанную из журнала картинку с коротко стриженной дамой. «Ну что ж, неплохо. Действуйте, Пьер». Через 2 часа он повернул меня с креслом к зеркалу и даже зажег пару керосиновых ламп, потому что на улице значительно потемнело, а электричества не было. «Вуаля, барышня!» Я остолбенело уставилась на свое отражение. Из зеркала на меня смотрела молодая, рыжеволосая девушка с изящной, уложенной кольцами прической и тонкой детской шеей. Мастер даже мои брови выкрасил в рыжий цвет. Щука, широко открыв рот и глаза, уставился на меня. Довольный собой Пьер, с видом художника, только что написавшего шедевр, сложив руки на груди и отставив ногу, стоял в стороне. «Я потрясена, Пьер, вы волшебник, лучший парикмахер Петербурга». «Ну, теперь уж тебя точно не узнает». Щука был доволен и своим другом, и результатом. Он, как ребенок, включился в эту историю и хотел увидеть счастливый финал. Расплатившись с Пьером Куафером, мы потащились по омерзительно промозглой улице, перепрыгивая лужи и проваливаясь в предательски размокшие куски грязного снега до очередного подвального помещения. Такое впечатление, что в подвальных помещениях шла какая-то параллельная жизнь. И там можно было найти все, что тебе нужно. С видом завсегдатая щука толкнул покосившуюся дверь, за которой скрывался сгорбленный старик в плюшевой кацавейке неожиданно веселого изумрудного цвета. Он из-под лобья посмотрел на нас, потому что иначе не мог. Его тело было сложено пополам, как перочинный нож. Тот отлично знал сапожника Щуку. У меня было подозрение, что сапожное дело для Щуки — лишь прикрытие. А на самом деле он ночной разбойник. Или дневной. Но меня это не касалось. Мы пошли за стариком, несущим свечу в какие-то немыслимые глубины, возвышавшегося, как утес, дома. Наконец, после 10-минутного шествия мы пришли в каморку, сплошь забитую одеждой. «Выбирай!» Щука широким жестом показал на длинные ряды плотной висящей одежды. «Да, выбор тут богатый». Я с восхищением разглядывала огромное количество мужского и женского платья, верхнего, повседневного и праздничного. Набрав ворох одежды, я начала примерку перед высоким зеркалом, прислоненным к стене при свете свечи. Я нашла ярко-синее пальто с пелериной, очень подходившее под мой новый цвет волос. Потом выудила черное с красными полосками платье-костюм, жемчужно-серый жакет с большими перламутровыми пуговицами, шелковую блузку с кружевами и плиссированную юбку. «Вот, возьми еще!» — сказал Щука, подавая мне маленькую кокетливую черную шляпку с короткими полями, синей ленточкой и синим же цветком, похожим на Анютины глазки. У него был неплохой вкус. Наконец, нагруженные покупками, чувствуя себя как после похода по лучшим французским магазинам, я пошла вслед Щуки и напоминающим сказочного гнома стариком. На выходе Щука обернулся к старику. «Рассчитаемся позже». «Не вопрос», — ответил старик, закрывая за нами дверь. «А обувку я тебе сам придумаю. В Европу чай поедешь. Должна соответствовать». Я не знала, как благодарить Щуку за его участие. Вечером я опять пила чай, а Щука — водку с неизменным луком и огурцом. Вот настал последний день ожидания. Я молча сидела в каморке. Еще раньше я уложила вещи, теперь бесцельно ходила туда-сюда, смотрела в окно, и желая, и нет, чтобы день отъезда пришел скорее. Я предполагала, сколько нервов мне это будет стоить. Как же я все это преодолею? Моя голова была полна страхами. Как будто почувствовав мое волнение, Щука отложил ботинки тощего и сказал: «Не волнуйся, я тебя сопровожу до самого вагона и ребят своих возьму. Думаешь, я не понял, кто нас всех выпустил? Вот только как ты это сделала? Ну расскажи, а? Я никому не скажу». Стал по-детски просить он меня. Я задумалась, стоит ли Щуке говорить про чертов ключ, ведь он может мне пригодиться и в дальнейшем путешествии. Конечно, ключ очень здорово вручал меня. Поколебавшись еще немного, я достала из кармана чертов ключ и подала Щуке. Он уважительно взял его, затем его лицо покраснело, и он поднял на меня блестящий взгляд. «Это... этот?» «Наверное». Мне стало смешно от его остолбенения. «А я думал, брешет все. Неужто сам тебе его дал?» «Кто?» Теперь настала очередь удивляться мне. «Черт, отчего-то шепотом сказал Щука. Ну, можно сказать и так. Это определенно черт в ключ, я так его и называю. А что такое? Много легенд про этот ключ ходит, отвечал Щука, чуть не с поклоном отдавая мне ключ и вытирая руки о фартук. А ну, расскажи мне хоть одну. Мне стало любопытно. Конечно, я ни на минуту не могла заподозрить в кочегаре черта. Он был похож, но не более того. Да и не верила я во всякую мистику. Говорят, что давным-давно один опытный вор, который мог открыть любой замок, поспорил с королем, что сможет украсть большой королевский бриллиант. Он поспорил, и король поставил условие, что если через месяц вор не откроет замок, то его казнят. А если откроют, бриллиант будет его. О, вор согласился, он любил рисковать. Король заказал очень сложный замок, который не мог открыть ни один вор, потому даже не оставил охрану возле своего сокровища. Много раз вор проникал в тайную комнату и по-всякому пытался открыть замок, но бесполезно. Когда оставался последний день, вор призвал черта, чтобы продать ему душу за отмычку. А тот дал ему простую железяку, которую он открыл замок и забрал себе бриллиант. А король не сдержал слова и велел поймать и казнить вора. Но черт не успел забрать душу вора и забрал взамен душу короля за то, что слово не сдержал. Вор перед смертью отдал ключ сокамернику, а тот потом убежал. Так вот, рассказывают, что украсть его нельзя, потому что черт за своим ключом следит зорко. А можно только обменять на другой ключ, на тот, который исчезает от огня. Что это за ключ такой, никто не знает. Но любой вор 10 лет жизни отдал бы за него, сказал Щука и грустно покачал головой. Очень интересная история, ответила ему я. Но я за него ничего такого взамен не давала. Только и тут я вспомнила, что дала кочегару восковой слепок ключа. А ведь воск исчезает от огня. Я с некоторым страхом теперь посмотрела на ключ. «Только что?» — спросил меня Щука, весь горя от нетерпения. «Только бутылку водки», — ответила я. «А можешь мой замок открыть?» — попросил сапожник. «Давай попробуем». Я подошла к двери и легко открыла ее. Потом подала ключ Щуке, но он стал отмахиваться. И сколько бы я ни уговаривала его попробовать самому и не бояться, сапожник отнекивался, говоря, что ему срочно надо вернуться к работе. Он сидел, прошивая ботинок тощего, но все время отвлекался. То переставлял керосиновую лампу ближе, то смотрел в окно, то глубоко вздыхал. Наконец он решительно встал и, сняв фартук, куда-то устремился. «Никуда не выходи, никому не открывай, пока я не вернусь», наказал он мне и исчез. Я не собиралась никому открывать, поэтому продолжала сидеть на Щукином диванчике, поджав ноги и прокручивая в уме все мыслимые ситуации, которые могли бы случиться со мной на вокзале. Незаметно мои мысли замедлились, и я задремала. Пробудила меня возня в дверном замке. Керосин в лампе закончился, и в мастерской воцарился мрак. Я затаилась на своем месте, напряженно вглядываясь в темноту. Но это оказался Щука со своим другом Пьером Куафером. Он стал чертыхаться, заправляя в темноте керосинку, а его медведеподобный друг застыл в дверях. Наконец вспыхнул огонек, и тусклый свет озарил мастерскую. «Не спите?» — умильным голосом спросил Щука. «Нет, уже проснулась», — отвечала я. «А с каких пор мы на «вы»?» Он подошел ближе, помолчал, переминаясь ноги на ногу. «Что случилось, Щука?» «Мы хотим попросить, чтобы ты пошла с нами и открыла один замок. Ты ничего не будешь делать, только откроешь замок и все, а остальное мы сами сделаем». «Я так и знала. Давай я тебе отдам ключ, а ты сам откроешь, что тебе нужно, а потом вернешь его мне назад». «Нельзя! Черт в ключ может использовать только хозяин!» — а так и беду накликать недолго». Это ответил Пьер Куафер. Что мне оставалось делать? Отказать я просто не могла, помня, что на вокзале мне еще понадобится Щукина помощь. Ладно, только там не опасно? «Нет, что ты! Разве мы бы стали подставлять себя?» Радостно отвечали хором друзья. «Только надо будет переодеться сначала, а то мало ли...» «Что значит «мало ли»? Мне уезжать послезавтра, зачем мне еще проблемы?» «Вот тебе крест!» — отвечал Петруха. «Даже волоска не упадет с твоей головы!» После этого мне возражать было нечего. «А можно посмотреть?» Попросил он робко. Я подала ключ. Огромный парикмахер подошел ближе к лампе и пристально посмотрел на ключ, затем переглянулся со Щукой и кивнул. «Точно! Он!» «Надень свой парик и косынку», — посоветовал Щука. «Так будет лучше». Мы вышли, заперев мастерскую. Ночь была поистине бесовская. С неба лил холодный и мелкий дождь. Порывы ветра чуть не валили с ног. Ни единого огня на улице, ни одной живой души. Мы прошли по улице, потом свернули, причем Пьер держал меня под руку, приподнимая и перенося над лужами. Мы дошли до конца улицы. Там обнаружился грузовик, в котором сидели несколько человек, ожидавших нас. Мы влезли в кузов и куда-то поехали. Щука и Петруха по пути переоделись в морскую форму. Наконец, грузовик остановился между деревьями, и все выскочили из машины. На открытом месте было виднее лучше, и я обнаружила, что все тоже были одеты матросами и имели оружие. На руках повязки патрулей. Хорошо подготовились. Одна я была в виде старой бабки. Все быстрым шагом подошли к зданию с колоннами. В темноте я не могла разобрать, где мы. Возле дверей стоял караул с оружием. «Стой! Кто идет?» — спросил один, выставив винтовку вперед. «Свои! Кто же еще?» — ответил один из нашей компании, выступая вперед и дав разглядеть себя и повязку на рукаве. «Свои все спят! Проваливай!» — сказал караульный. «Стрелять будем!» — пригрозил второй и защелкал затвором. В этот момент с двух сторон из темноты на них накинулись. У одного выбили оружие, у другого вырвали и утащили обоих куда-то в кусты. Я, конечно, предполагала, что мы идем что-то украсть, но чтобы так... Но я не смела даже пискнуть. Петруха придерживала меня своими огромными руками, наверное, готовый каждую секунду зажать мне рот. Но я промолчала. Мир жесток. Кто-то легко подтолкнул меня к двери. Я достала чертов ключ и открыла. Мы тихо вошли внутрь. В большом холле никого не было. Щука повел всех налево по длинному коридору, устланному ковровой дорожкой. Здесь было темно, как и везде. Только вдали, из какой-то ниши или двери, падал неяркий свет. Ковер глушил шаги, и все двигались быстро и бесшумно. У меня буквально подгибались колени. От страха я ожидала, что оттуда сейчас выбежит целый отряд солдат и поубивает всех. Но деваться было некуда. Назвался груздем «Полезай в кузов». Чем ближе мы подходили к освещенной части, тем осторожнее становились мои спутники. Первый к проему приблизился Щука и, выглянув из-за угла, вдруг зажал рот рукой и махнул всем быстро проходить дальше. Когда мы шли мимо, я, повернув голову, сразу и увидела и услышала нечто. Там, в проеме, стояли четверо караульных и, вытянув шеи, забыв обо всем, наблюдали, по-видимому, очень интересное зрелище, происходящее за бархатными занавесями. Оттуда раздавался женский стон, очень знакомый, между прочим. И как бы в подтверждении моих мыслей один из караульных сказал: «Ну, комиссарша, дает». И они все тихонько засмеялись. Пока они смотрели возбуждающее кино, мы были уже довольно далеко и, завернув за угол, оказались перед высокими двустворчатыми дверями, возле которых, по идее, сейчас должны были стоять караульные. Вот так, оказывается, где она работала. Я открыла дверь, и все вошли. тихо закрыв ее за собой. Кто-то зажег керосиновую лампу. Мы прошли дальше сквозь длинную проходную с множеством стульев, стоящих вдоль стен. Потом я открыла еще одну дверь, и мы вошли в роскошный кабинет. Щука подошел к стене, завешенной тяжелыми портьерами. Я думала, что там было окно, но это была еще одна дверь, потайная. Я легко открыла и ее, при этом сзади раздался всеобщий вздох. А в этой маленькой комнате стоял сейф и большой сундук. «Попробуй открыть сейф», — попросил Щука. «Ну что ты, видишь, тут еще и код набирать нужно», — указала я ему на три круглые ручки на двери. «Чертов ключ открывает все замки», — отвечал мне сапожник. «Ну давай, не тяни!» Не представляя, как можно открыть сейф ключом, пусть даже чертовым, я всунула его в замочную скважину и повернула. И в этот момент все увидели, как все три ручки повернулись сами собой. Дверца открылась. Волосы встали у меня на голове дыбом. И у всех присутствующих, наверное, тоже. Несколько секунд все стояли, как пораженные громом. Затем Петруха кинулся к сейфу и стал выгребать оттуда все содержимое в мешок, который вытащил из-за пазухи. Переложив все, он предложил мне закрыть дверцу и отпереть сундук. Но я как будто одеревенела. Не знаю, что на меня нашло. Я просто не могла поднять руку. В этот момент в соседней комнате послышался топот. Видимо, были обнаружены убитые караульные. Все бросились к двери, ведущей из кабинета в другую комнату. Негнущимися пальцами я все же открыла и ее, а затем закрыла. В комнате было зарешеченное окно. Таиться было уже поздно, и с сильнейшим грохотом рама вместе с решеткой была выбита Петрухой. Затем грабители стали слаженно и быстро выпрыгивать один за одним, не мешая друг другу. Щука, у которого еще болела ягодица, чуть замешкался, на его подсадил один из друзей. Это было странно, потому что я думала разбойникам плевать на своих товарищей. Теперь надо было выпрыгивать мне. Я встала на подоконник и увидела внизу смутные очертания Петрухи, показывающего, что он ловит меня. Ну что ж, мне не привыкать прыгать. И вот я уже в руках парикмахера. Последний бандит разбил керосиновую лампу перед окном и выпрыгнул. Внутри взвился огонь. Буквально через несколько секунд нам вслед затрещали выстрелы. «Вон они! Стреляйте!» Раздался истошный женский крик. Но было уже поздно. Мы были далеко. Из темноты вывернул грузовик, в который все быстро забрались и поехали прочь по темным улицам Петрограда. Грузовик петлял как мог, водитель знал город как свои пять пальцев. Наконец, нас высадили возле знакомого подвала, там, где мы подбирали одежду. Дверь распахнулась, и появилась согнутая фигура старика. Он без разговоров впустил всех внутрь. Грузовик уехал. Мы опять шли какими-то лабиринтами. Щука любовно придерживал меня под локоток. Наконец все остановились в каком-то помещении. Старик поставил четыре керосиновые лампы на большой старый стол, похожий на бильярдный, который имел почему-то восьмиугольную форму. Зеленое сукно было все порвано, покрыто пятнами и изъедено молью. Старик подошел ближе, но ничего не говорил и ни о чем не спрашивал. Петруха достал мешок и стал выкладывать на стол его содержимое. Несколько пачек бланков, продовольственные карточки, множество каких-то бумаг с печатями, увесистая коробка, которую мне опять пришлось открыть своим ключом. При этом действии старик весь подался вперед, впившись горящими глазами в ключ. В коробке были золотые монеты. И как Петруха вообще смог их дотащить? Еще было несколько шкатулок, в которых оказались чистейшей воды бриллианты, сапфиры и изумруды. В бархатной коробке лежал золотой револьвер, украшенный драгоценными камнями. сомневаясь, что из него можно было стрелять. И еще оставался сверток в парчевой ткани, в котором оказались рассыпанные крупные жемчужные бусины, несколько колье, одно запомнилось мне, оно было с бриллиантами и аметистами в виде цветов, настолько красивое, что у меня захватило дух. Улов был что надо. Я отошла и села в стороне на плюшевый стул. И через некоторое время, пригревшись, уснула под негромкий звук голосов. «Просыпайся! Пора домой!» Щука осторожно тряс меня за плечо, он уже переоделся и был в своей обычной одежде. Никого из тех, кто пришел с нами, уже не было. Я даже не слышала, когда все разошлись. Мы опять пошли по длинным подвальным коридорам и снова очутились на сырой промозглой улице. Всю дорогу мы молча шлепали по лужам, и я была рада каморке Щуки как родному дому. Сегодняшний вечер меня просто измотал. Совершенно неожиданно я стала участницей вооруженного налета. Одно меня радовало, что комиссаршу за это не погладят по голове. Я буквально засыпала на ходу, но все же спросила. «А куда уехал грузовик?» — спросил я у Щуки. «Его же могут найти по следам, по шинам». Он засмеялся. «Ха! Ну и пусть найдут, потому что его угнали с гаража Петроградской ЧК. А теперь он где-то неподалеку от него и стоит. Никаких следов мы там не оставили, так что не волнуйся. Отдыхай. А завтра обо всем поговорим». Я улеглась на диван Щуки, который он мне любезно предоставил, и хотела было заснуть, но мысли о ключе не давали мне покоя. Пока я не знала, на что он способен, то спокойно носила его в кармане, даже не помышляя о том, чтобы использовать во зло. Разве что, когда я заходила в спальню комиссарши и сломала каблук на ее туфли. Но теперь, когда я узнала грозную силу этой маленькой железяки, мне стало не по себе. Из-за него уже совершались убийства. Караульные остались бы живы, если бы не этот ключ. Насчет того, что были украдены ценности, я не волновалась. Вору вор шапку украл. И тут меня пронзила одна мысль. Пока у меня на руках этот ключ, и я его хозяйка, меня из Питера не выпустят. Я припомнила хищное лицо старика и поняла, что он этого так просто не оставит. Он вместе со своей шайкой будет держать меня в заложниках и таскать за собой, как живую отмычку, мучимый жаждой наживы и множе преступления. Мне надо срочно избавиться от ключа. А может быть, лучше прямо сейчас сбежать? Чувство опасности навалилось на меня с такой силой, что мне стало трудно дышать. Я села. «Ты чё не спишь?» — спросил меня Щука, который тоже не спал. «Да вот не спится что-то», — отвечала я. «Завтра с документами китайцу идти, билет покупать». «Я с тобой пойду», — сказал сапожник. «Мало ли что». «А что может случиться? Деньги я ему заплатила». Мне казалось, что он что-то недоговаривает. Щука встал с лавки и подошел ко мне, присел на краешек, помолчал. «Это я во всем виноват, что не удержался и рассказал про ключ. Теперь я должен смотреть за тобой, чтобы ничего не случилось. Боюсь, что тебе теперь не выбраться из Питера». Это было то, о чем я только что подумала. Я могла попробовать отдать ключ Щуке, но сердце подсказывало, что лучше вернуть его назад кочегару. Щука хоть и разбойник, но мне не хотелось, чтобы он набирал все больше грехов на свою шею. Он казался мне совсем не злым, а даже добрым малым. Я не знала, можно ли выкинуть черт в ключ. Но теперь об этом надо забыть. Мне просто не дадут его потерять. Мне надо будет завтра пойти еще в одно место. — сказал я Щуке. — Проводишь? Я решила сама пойти к кочегару и отдать ключ. — Конечно, я с тобой пойду, я же обещал. — Тогда спокойной ночи. Я понимала, что Щуку теперь приставили следить за мной. Но после того, как я решила избавиться от ключа, на душе стало немного спокойнее. Усталость взяла свое, и я уснула. Рано утром мы были уже на Апраксином дворе возле лавки китайца. Я не позволила щуке входить со мной, и он, заметно нервничая, стал околачиваться возле соседнего магазина, рассматривая вывески. Сегодня я была одета в моей обновке, наконец-то избавившись от парика и старого пальто. Китаец распахнул мне дверь, увидев меня, он удивился, но на его лице ничего не отразилось. Мы прошли в комнату, где он вручил мне мою трудовую книжку, которая должна заменить паспорт и заграничный паспорт, продовольственную карточку и подготовленные удостоверения. Но оно не было заверено, так как комиссариат передал свои полномочия в другой отдел, а у китайца там связи не было. Это было очень плохое известие. Я была просто убита. Китаец, с сожалением покачивая головой, вернул мне часть денег и проводил меня до дверей. Перед самым выходом я спросила, где же находится новый отдел комиссариата. И тут китаец назвал мне адрес, откуда мы бежали с щукой. Там, где работал начальник. Это был сюрприз, приятный или нет, не знаю. Я была не в курсе их взаимоотношений с комиссаршей, но что-то подсказывало мне, что они не были друзьями. Придется идти на удачу. Может быть, он поставит свою резолюцию без проблем, а я волнуюсь. Прежде чем выпустить меня из лавки, китаец сделал щель в циновке, завешивающей окно, и пристально посмотрел на улицу. Затем он подозвал меня к себе и спросил: «Этот человек с тобой?» На улице прогуливался щука. «Да, этот со мной». «А этот?» И китаец указал на человека, стоявшего подаль и явно спрятавшегося за выступ здания. «Нет, этот не со мной», — сказала я, берясь за ручку двери. «Подождать надо», — придержал меня китаец. «Последите». Мы стали в щелочку смотреть на улицу. Щука курил папиросу и явно нервничал. Потом стал опять мерить шагами площадку перед лавкой. Тут мы увидели, что второй человек махнул кому-то рукой, но не щуки. Значит, их было несколько. Немного помолчав, китаец сказал: «Лучше и тебе идти через задний ход. Там дверь, я покажу». И он пошел вглубь лавки. Я следом. В кухоньке, пахнущей какими-то китайскими специями, была низкая дверца, замаскированная циновкой, через которую и выпустил меня хозяин. Он махнул вправо маленькой темной рукой. «Иди туда, потом увидишь мостик, но не иди на него, иди под него. Затесы внутрь, там тебя проводят, куда сказать. Будь осторожна. Спасибо за все». В порыве благодарности я поцеловала китайца в щеку и в первый раз в жизни увидела, как он улыбнулся. За лавкой шел узкий коридор между стенами магазинов и другим рядом магазинов, вход в который был с другой улицы. Сначала я шла довольно скоро, потому что коридор был чист. Потом началось какое-то нагромождение поломанных вещей, скрученного железа и всевозможного мусора. Мне пришлось через все это перебираться. И поминутно оглядываясь назад, я спрашивала себя, кто были эти люди, следящие за мной или за щукой. В любом случае, я уже привыкла убегать за последнее время. И мой оставленный у щуки саквояж вызвал у меня лишь легкое сожаление. Наконец, я увидела небольшой мост, перекинутый через канал. Под мостом был истончившийся, полопавшийся лед, и я с сомнением посмотрела вниз, но все же решила следовать совету китайца и стала осторожно спускаться вниз. Под мостом, с той стороны, откуда я пришла, не было ничего особенного. Но с другой стороны, под мостом, я увидела как бы темную нишу. Пришлось мне перейти мост и подождать, пока проедет извозчик и пройдут две женщины. Затем я спустилась под мост. В глубине ниши было просто темно и абсолютно ничего не видно. На всякий случай я позвала в темноту: «Эй, есть тут кто-нибудь?» В ответ в темноте что-то зашуршало, и показался ребенок. Чумазое существо неопределенного пола, замотанное в какие-то тряпки с ног до головы. «Зачем явилась?» — спросил у меня ребенок сурово. «Мне надо к Мариинскому театру». «Кто послал?» «Китаец». «А что дашь?» «А что ты хочешь?» «Деньги есть?» «Есть немного». «Покажи», — потребовал Кроха. Я показала остаток денег, который вернул мне китаец. Маленькая рука ухватила бумажку и спрятала в тряпье. «Ну пошли, только не отставай». И маленькая фигурка нырнула в темноту. Я за ней. Подхватив с ящика, заменяющего стол, керосиновую лампу, ребенок быстрым шагом пошел вперед. Никогда в жизни я не представляла, что под землей есть ходы, да еще какие. Мы шли длинным тоннелем, достаточно высоким, чтобы я могла выпрямиться во весь рост. Потом ход сузился и стал заметно ниже. Мой маленький проводник шел, не останавливаясь и не оглядываясь назад. Я старалась не отставать, но меня потихоньку охватила паника. Я боялась, что застряну и не выберусь, боялась, что свод обрушится и погребет меня под собой. Вокруг бегали крысы. Стало намного прохладнее и мокрее. Ход расширился, впереди блеснула вода, и я увидела, что мой проводник легко перескакивает с камня на камень, специально кем-то положенную среди водяного потока. Напряженно вглядываясь в темноту, я стала прыгать тоже, каким-то шестым чувством угадывая, где должен лежать камень. Мы дошли до развилки. Ребенок свернул влево. «Вправо нельзя, там сейчас секта молится. Не равен час увидит нас». «А что за секта?» — стала спрашивать я. «Плохие люди», — только отвечал Кроха. Так мы шли еще неизвестно сколько времени, сворачивая то вправо, то влево, иногда приходилось лезть чуть не на четвереньках. Но как это было захватывающе, это подземное путешествие. Я думала, что прошло уже часов 5 или 6, когда, наконец, ребенок полез по шаткой деревянной лестнице вверх, увлекая меня за собой. Вверху был деревянный настил, сияющий щелями света. Повозившись немного, мой провожатый открыл люк при помощи вделанного в стену рычага и вылез наверх. Я вылезла тоже и оказалась на заднем дворе какой-то ресторации. «Сейчас пойдешь прямо, там отодвинешь доску, пролезешь сквозь забор, а дальше через мост и у места». «Спасибо. А как тебя зовут?» «Все зовут Эй Ты», — ответил ребенок, опять скрываясь в подземелье. Сказала я сама себе, пролезая в дырку в заборе, и оказалась в 2 шагах от моста. Еще 15 минут, и я была возле своего дома. Почему-то я была уверена, что комиссарши дома нет, памятуя о вчерашнем ночном налете, но все равно я пошла через черный ход. Спустившись в котельную, я поразилась царившей там тишине. Дверь была заперта, я открыла ее чертовым ключом, внутри никого не было. Не было и следов того, что здесь кто-то работал, но вышел на минуту. Котлы были холодные. Только пустая бутылка из-под водки стояла под столом. Кочегар исчез. Я раздумывала, что же делать. Может, пойти узнать у мамаши-богини? Но что она могла знать о кочегаре? Он не стал бы ей докладывать, куда направил свой путь из этого дома. В задумчивости я отправилась вдоль по улице. Потом, вспомнив, что меня ждет дело в комиссариате, я повернула в другую сторону, чтобы попасть на встречу с начальником. Снова я шла по мосту, откуда упала вниз, но теперь лед покрылся промоинами, отражавшими тусклое небо. А вот здесь я бежала от патруля. Я даже улыбнулась своему героическому прошлому. На улице все больше стало попадаться людей, и я смотрелась в своем синем пальто, как экзотическая бабочка среди окружающей серости. Небо, дома, люди — все имело тот или иной оттенок серого цвета, и потому я невольно привлекала взгляды прохожих. Вот уже из здания комиссариата, где мы с Щукой сидели в зоопарке. Наверное, там опять полно народу. «Спешите прочесть! Ночью было совершено ограбление века старухой атаманши и ее головорезами! Дерзкое нападение на наркомпрод! Пожар! Горы трупов!» Закричал вынырнувший откуда-то мальчишка-газетчик. Я махнула ему рукой и взяла газету. На первой полосе красовалась статья, набранная большим жирным шрифтом. «Вчера было совершено дерзкое ограбление здания наркомпрода. Преступные элементы, переодевшись в форму красноармейцев, хладнокровно убили караульных, проникли в хранилище народных ценностей и похитили их из секретного сейфа, считавшегося неприступным. Отчего-то они не заинтересовались сундуком, содержавшим церковные сокровища. Выбив решетку на окне, бандиты скрылись, предварительно совершив поджог здания, чтобы скрыть следы преступления. Машина, на которой они скрылись, была обнаружена недалеко от гаража Петроградской ЧК, откуда она была угнана накануне. Свидетели подтверждают, что заправляла всем тщедушная старуха-атаманша, кричавшая непотребные слова на преследующих банду красноармейцев. Доколе преступные элементы будут грабить народное добро, честно заработанное кровавым потом и трудовыми мозолями рабочего человека, мы должны ответить красным террором на все попытки лишить нас опоры. Да уж, народное добро, ничего не скажешь. Уж я-то знаю, что это добро просто не успело перекочевать в карманы комиссарши. Надо же, старуха-атаманша. Я не могла сдержать улыбки. В этот момент чьи-то сильные руки подхватили меня и затолкали в коляску извозчика. Там сидел Пьер Куафер и Щука с основательно подбитым глазом. «Ну что ж ты, красавица!» — ласково сказал мне Петруха. «Мы ж все извелись, пока тебя искали. Правда, Щука?» И он толкнул Щуку в бок. Тот тохнул, мрачно посмотрел на него и отвернулся. «А я тут газету купила почитать, как старуха-атаманша заправляла шайкой при ограблении наркомпрода», — довольно легкомысленно сказала я, чувствуя, что все сжимается в груди от страха. «А, ну и выдумщики!» — захохотал парикмахер. «Ай, скажут тоже!» Через некоторое время мы уже были в подвале у Щуки. Пьер любезно снял с меня пальто и осведомился, не потеряла ли я ключ. Узнав, что он при мне, он разулыбался и стал предлагать мне отведать жареные курочки, сырочка голландского, шампанского, грибочков и ветчины. «Мы тут праздновали с Щукой наш удачный ночной поход», — объяснил он мне. «Ты не волнуйся, тебе тоже причитается. Но ты и порадовала нас, сама не представляешь как. Мы без тебя теперь никуда. На руках носить будем, как царевна будешь жить. Замуж тебя выдадим. Ха-ха, вон хоть за Щуку. Он у нас жених богатый. А хочешь даже за меня? Я парень крепкий, никому в обиду не дам». Пьер пританцовывал и ерничал, был возбужден, что я даже подумала, что он был под марафетом. Он стал доставать из какого-то ящика тарелки и вилки, тщательно вытер Щукин стол и поставил все там. «У нас будут гости?» — спросила я. «Да, дорогие гости, все свои. Есть о чем поговорить. Ты кушай давай, не стесняйся, проголодалась небось. Столько по свежему воздуху ходить». Я вопросительно посмотрела на Щуку. Он хмыкнул и неопределенно покачал головой. Я не стала ожидать особого приглашения и села за стол. Когда еще придется поесть по-человечески? Жизнь так быстро меняется. В дверь постучали 3 раза по 2 коротких стука. Щука пошел открывать. Тут явно что-то затевалось. Вошли 4 мужчин, одетых в серую невзрачную одежду. Но я узнала вчерашних грабителей, членов шайки старухи-атаманши. Вспомнив про старуху, я чуть не прыснула со смеху. Хорошо, что я вчера не засветилась своими рыжими волосами. а то сегодня бы все рыжие сидели в зоопарке. Степенно поздоровавшись, гости сняли куртки и расселись кто где. Через некоторое время снова раздался условный стук. Это пришел вчерашний сложенный пополам старик. Все собрались вокруг стола и стали молча угощаться. Потом налили водки и выпили за вчерашнюю удачу. Потом за дальнейший успех. Потом лично за меня, как за ключевую фигуру успеха. Я выпила пару глотков шампанского и изо всех сил напускала на себя безмятежный вид. Вот под действием спиртного языки развязались, и все заговорили, загалдели. Старик молчал, только подал знак Пьеру Куаферу. Тот подошел ко мне ближе и стал расспрашивать о моих планах на ближайшее время. Я ответила, что собираюсь уехать к родителям. «Мы думаем, что тебе надо будет задержаться здесь ненадолго», — сказал он. При этих его словах все замолчали, а старик сидел, закрыв глаза, как будто дремля. «Нет, я не собираюсь менять своих планов. Зачем я буду сидеть в этом опасном городе?» — спросила я его, притворяясь глупой. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю», — нетерпеливо произнес Петруха. «Все дело в ключи, иначе никто бы тебя не стал задерживать». «Если все дело в ключе, я готова вам его подарить, потому что мне он не нужен», — все загалдели. «Его можно только обменять, иначе он не будет работать. Расскажи нам, как ты его получила, и мы обменяем его у тебя, и езжай на все четыре стороны. Мы даже проводим тебя до самого вагона», — сказал один из гостей, уставившись на меня черными точками глаз. «Я его обменял на бутылку водки у нашего кочегара. Частично это было правдой, так что я не кривила душой». «Его можно только поменять на ключ, исчезающий от огня. Где ты взяла тот ключ?» «Да не было никакого ключа. Кочегар попросил бутылку водки, а взамен дал мне этот ключ». «Хватит заливать!» Петруха уже разозлился на меня. Схватив стакан водки, он выпил его залпом. «Щука! Подействуй на нее!» «А что я могу сделать? Она мне то же самое сказала». За столом начались переговоры. Старик повел бровью в мою сторону. «Тогда ты останешься с нами и будешь делать все, что мы скажем. Отныне ты член нашей шайки. Ха! Старуха-атаманша!» Петруха захохотал, остальные тоже. «А если я не захочу?» Я удивилась своей смелости. Все даже обалдели от такой моей наивности. «Да мы ж тебя заставим. Не посмотрим, что женщина. А может, наоборот, очень даже посмотрим!» Грязно захихикал черноглазый, смотря на меня сальным взором. «Давайте вы мне бутылку водки, а я вам ключ». «Не-не-не, не пойдет! Мы знаем, что потом будет!» — закричали пьяные голоса. «И что будет? Мне же ничего не было. И вам не будет». Бандиты проявляли какую-то необычную робость по поводу ключа. Я понимала, что все мои планы рушатся. Рано или поздно банду схватят. И всех расстреляют, и меня тоже. Участие в грабежах не входило в мои планы и не соответствовало моей натуре. Я любила ощущение риска, но не такой же ценой. Будут убиты люди, может быть, много людей, и в этом будет моя заслуга. Я не была религиозна, но брать грех на душу я не собиралась. Я попросила время на раздумье. Мне его предоставили, отправив в каморку щуки с чаем и сладостями. Я совсем, как мадам Бизе, поглощала конфету за конфетой и не могла успокоиться. Вошел щука, присел на диванчик. «Тебе лучше согласиться, а потом найти момент и улизнуть». «Но я не успею на поезд. Неизвестно, когда будет следующий, может, больше никогда. Ай, мне в любом случае оставаться здесь смертельно опасно. Если не комиссарша, значит, чека, когда всех поймают. Ключ не может решить всего, сколько веревочки не виться. Не спеши, не пари горячку. Если старика разозлить, то тебе не поздоровится. Тебя будут бить или насиловать, и ты все равно согласишься. Я проклинаю себя за то, что рассказал им про ключ. Да я и сама толком не знала, на что он способен. Щука вышел. Что же делать? Благоразумие требовало согласиться и ждать удобного момента, чтобы сбежать. Опять бежать. Моя жизнь в последнее время напоминала жизнь зайца среди хищников, щелкающих зубами из-под каждого куста. А может, плюнуть на все и войти в криминальную историю России, как старуха-атаманша? Какой ужас. Что же делать? Что? Я никогда не могла бы подумать, что стану заложницей чертова ключа. Шайка продолжала гулять, бандиты пьянели все больше, у меня затеплилась надежда, что они напьются и уснут, а я убегу. Но я плохо знала Щукиных подельников. Мне дали побыть в одиночестве, а затем позвали снова за стол. В мастерской можно было повесить топор от махорочного дыма. «Вы хоть бы двери открыли, проветрили», — сказал я сукаризной. «Ага, а ты утечешь. Хитрая какая. Ты пойми, после того, что ты знаешь, кто ж тебя выпустит. Так что не упирайся и пойдем через пару деньков еще одну контору навести, м?» Пьяно подмигивая и качая огромным пальцем перед моим носом, сказал Петруха. «Давайте-ка выпьем за нового члена нашей ватаги!» Предложил кто-то тост, и бандиты с готовностью сдвинули стаканы. В этот момент кто-то постучал в дверь. Все моментально замолчали. Я увидела, как все схватились за карманы, у кого-то сверкнула финка. Показали щуки на дверь. Тот на цыпочках подошел к двери. «Эй, сапожник!» — раздался голос тощего. «Клиент!» — обернувшись к компании, успокоил всех щука. «Сейчас отдам ему ботинки и вернусь». Он пошел к своему столу и достал оттуда ботинки тощего, завернул их в газету и понес к двери. «Фу! Эй! Фу! Ну и надымили!» — засмеялся тощий, стоявший на пороге. «Ботиночки сделал? Получи деньги, значит, а?» Тощий хотел, наверное, спросить обо мне, но щука опередил его, сказав: «Тут день рождения у меня, друзья пришли. Гуляем». «А, ну, поздравляю тогда! Приятно погулять!» И, подмигнув щуке, тощий ушел. Я облегченно вздохнула, они запросто могли прирезать не в меру любопытного тощего, который мог заметить, что на столе паёк совсем не рабочий. А щука вздохнула от того, что тощий не успел спросить обо мне. Не хватало еще расспросов от подельников. Так-то все думали, что меня тут никто не знает и не будет искать. Когда щука сел на место, внезапно заговорил старик. Он открыл один глаз и уставился на меня. «Однажды я уже видел этот ключ и даже слушал россказни о том, что его обменяли на бутылку водки. Я был так прост, что поверил. Да, я взял его в руки. Но когда пришел на дело, чтобы открыть один важный замочек, он меня ударил. А я с тех пор разогнуться не смог. Да еще и на каторге отрубил, потому что жандармы набежали, а я двинуться не смог. Так что ж ты думаешь, что я тебя отпущу?» Он немного помолчал. «Мне не интересно, чтобы ты все время думала смыться от нас. Если волк смотрит в лес, то он однажды все равно убежит». Он хрипло засмеялся. «Ты должна уяснить, мы теперь твоя семья, и твоя судьба быть с нами. А если будешь сопротивляться, то будешь наказана. Жестоко наказана. Я же сейчас по-хорошему прошу, да? А потом по-плохому будет. Думай, девочка, думай». Но тут во мне проснулся характер моего дедушки Вильгельма. И я упрямо и возмущенно сказала: «Вы хотите насильно заставить меня делать то, что я не хочу. Один раз я пошла у вас на поводу и только потому, что не знала истинной силы ключа, истинных ваших намерений. Вы убийцы и бандиты. И я не буду делать то, что вам заблагорассудится. У меня своя жизнь и свои планы. Я вам дам адрес. Найдите кочегара, у которого я обменяла ключ, и спросите, может, он вам тоже обменяет, а от меня отстаньте. Я видела, как зажмурился щука, а члены банды переглянулись. Потом все вместе посмотрели на старика. Тот сидел и смотрел на меня, как сыч, а затем ухмыльнулся. Ну что ж, это тоже вариант. Петруха и щука, ну-ка, сгоняйте-ка по адресу. Из-под земли достаньте мне этого кочегара. А мы пока продолжим нашу задушевную беседу. Через минуту оба вышли из дверей. Я задумалась. Может быть, стоило действительно согласиться для вида, а потом сбежать? Но как же я тогда выберусь отсюда и попаду в Германию к родителям? Возможно, сейчас я делала себе только хуже, но остановиться не могла. Не знаю, что на меня нашло. Я не хотела отдавать ключ в руки бандитов. Я не хотела множить зло и жестокость. Не то чтобы я до такой степени была поборницей добра, но что-то внутри меня горело огнем возмущения. И я не хотела, чтобы меня использовали в гнусных целях. Скоро вернутся Пьер Куафер со щукой, и тогда мне не сдобровать. Хотя мне как-то не верилось, что бандиты смогут причинить мне вред. У тебя есть время подумать, пока они ходят. Если они не найдут кочегара, то у тебя два выхода. Согласиться или умереть. Потому что выпускать тебя после того, что ты видела вчера ночью и что ты знаешь, просто глупо. Старик степенно выпил рюмочку водки и положил в рот кусочек ветчины. Так что ты зря попросила найти кочегара. Его голос звучал невнятно. Если мы его найдем, и он согласится на обмен, то мы тебя приткнем. И он весело захрустел соленым огурцом. А я об этом как-то и не подумала. Ну и в ситуацию я попала. Может быть, действительно сделать вид, что я согласна, а потом сдать всех в ЧК? Представляю себе, как рассказываю следователю. Понимаете, мне черт дал отмычку, а они меня заставили. Думаю, никто не будет слушать этот бред, а просто расстреляют. Бандиты достали карты и начали играть на деньги. Я в картах ничего не смыслила, поэтому просто наблюдала за игроками. Они разделились на две пары и стали бить картами о стол, подначивая друг друга какими-то рожками и триньками и попутно добавляя водки. Мат стоял под стать дыму папирос. Через некоторое время одна пара выиграла, и игра началась по новой. Старик продолжал жевать, запивая все крошечными рюмками водки. От дыма и крика у меня разболелась голова, и я ушла в каморку щуки, где прилегла на диванчик с тоской, ожидая развязки ситуации. Наконец дверь открылась, и вошли щука с петрухой. Никакого кочегара с ними не было. Игра остановилась. Старик отставил очередную рюмку. «Но...» «Был кочегар, куда-то делся пару недель назад. А где живет? Никто не знает, так и не нашли его». Старик повернулся ко мне. «Ну вот видишь, как тебе повезло. Нас ждут великие дела. Давайте-ка выпьем за это!» Все с готовностью подняли стаканы. «Присоединяйся!» — позвал меня Петруха. «Пора уж почувствовать себя своей в нашей дружной компании!» Сначала я не тронулась с места. Потом, подумав, что когда все уйдут, то, может быть, я ночью сумею сбежать от щуки, все же подошла к столу и увидела все эти сальные пьяные морды. Как они смотрели на меня, как будто ощупывали. «За ней надо хорошенько приглядывать», — сказал один с усами, как у моржа, и лысиной, красной от выпитого. «Смотрите на эту рыжебестию, она так и мечтает сбежать. Отдайте, я ее с собой возьму, и всю ночь не буду с нее спускать глаз». «Че это ты?» — возмутился другой черноглазый. «Ты че, лучше остальных?» «Она как была здесь, так и останется», — ответил щука. «Заткнитесь оба!» Вдруг вокруг меня началась непонятная свара. «Кому меня отдать?» Я возмутилась. «Какое вы имеете право? Я вам не вещь, чтобы торговаться за меня». «Молчи!» — прикрикнул на меня старик. «Тебя не спрашивает. Ты вообще общая теперь». «Что? Сейчас сломаю ключ и все!» Я достала из кармана ключ, схватилась за загогулину и стала тянуть ее вниз. «Ты что, сука, делаешь?» Петруха со всей силы ударил меня в лицо. Я отлетела на 2 метра и упала спиной на лавку. Спина отозвалась нечеловеческой болью. У меня едва все зажило после падения с моста. Парикмахер подскочил ко мне и в ярости замахнулся еще раз. Его было не узнать. Щука метнулся между нами. «Не трожь! Убью!» В его руке блеснул нож. «Тихо, щука. Пусть он ее еще проучит разок, чтоб неповадно было!» — крикнул старик. «А то надоела фифа дворянская! Врежь еще, Петруха!» Я только зажмурилась от страха, представляя, что сейчас может произойти, и вся сжалась в комок, как вдруг в дверь постучали. Да не просто постучали, а забухали железным кулаком. Петруха с налитыми кровью глазами, зависший надо мной с протянутыми к моему горлу скрюченными пальцами, застыл на месте. Все мгновенно замолчали. «Щука, иди-ка посмотри», — зашипел старик. Тот тихо подошел к двери, выглянул в щель. «Чужой кто-то. Непонятно, один или нет», — зашептал щука. «Был бы один, так не бухал бы в дверь. Наверняка эта сучка настучала кому следует, пока в бегах была. Петруха, приши ее, если вломится, чтобы ни своим, ни чужим. Щука, не кшни! Не открывай! Эй, хозяева, открывайте!» Раздался повелительный мужской голос. «Мастерская закрыта, завтра приходи!» Крикнул ему щука, думая, что подвыпивший клиент перепутал день с ночью. За дверью воцарилось молчание. Сапожник приник к щели в занавеске. «Кажись, он один. Больше никого не видно». «Да черт с ним», — сказал старик. «Петруха, продолжай». В эту секунду дверь с дикой силой распахнулась сама собой, и все керосиновые лампы ярко вспыхнули. Щука, ушибленный дверью, отлетел в сторону. На пороге стоял кочегар. Глаза его горели, как угли. Я думала раньше, что у него от топочного огня отражение оказывается врожденное. «Ты искал меня?» — обратился он к потерявшему дар речи старику. Ты что? Ты кто? Бандиты застыли на местах, кто где стоял. «Ты же сам сказал, из-под земли его достаньте!» Кочегар все ближе подходил к трясущемуся от страха старику. «Вот он, я. Чего хотел?» Насчет ключика, наконец нашелся старый бандит. Мы барышню не хотели беспокоить, хотели с тобой обменяться». Кочегар посмотрел на меня, сжавшуюся на лавку, и нависшего надо мной Петруху. «Я и вижу, что вы не хотели ее беспокоить, однако побеспокоили!» Его голос перерос в звериный рев, и у всех, находившихся в мастерской, встали дыбом волосы, кое-у-кого вместе с кепками. В одно мгновение кочегар оказался возле меня и протянул какой-то комок. Я взяла. Это оказался мой смятый восковой слепок. Вытащив из кармана ключ, я передала его в черные руки с длинными ногтями. «А ты тут что забыл?» Заревел он внезапно, лицо Петрухи, и тот, схватившись за опаленную бороду, с криком бросился бежать. «А-а-а! Черт! Черт! Помогите!» Бандиты ринулись в дверь, создав там толчею. Через несколько секунд в мастерской уже никого не было. Оставался щука, потирающий огромную шишку на голове, и старик, который так и одеревенел на стуле. «Вот», — обратился кочегар ко мне, — «результат всех добрых дел. С одной стороны, тебе это было нужно, а с другой — не так уж и хорошо. Хотя если с третьей, то по большому счету нужно всем, даже мне». Он направился к дверям, потом оглянулся и сказал старику: «Тебе было мало одного раза, старый». И вышел в ночь. Все керосинки одновременно погасли, мы остались в темноте. Через продолжительное время щука, наконец, проговорил с восхищением: «Хе, я получил от черта дверью по башке и остался жив». «Щука, зажги лампу», — попросила я. Через минуту свет высветил картину полного погрома в комнате и также сидящего на стуле старика. Я подумала, что он умер, но у него случился удар. Он не мог говорить и шевелиться. Его воровская карьера была окончена. Мы перенесли его на лавку, пока прибирались в мастерской, за окнами забрезжил свет, и я решила, что уже не буду спать. Щука заварил мне крепкого чаю, потому что комиссариат уже через полчаса открывается. Поезд же на Варшаву отходил с вокзала в 4 часа. А мне еще надо было умудриться поставить печать и купить билет. Достав зеркальце, я разглядывала свой подбитый глаз. Потом, как смогла, припудрила синяк. Проверив саквояж и бумаги, я пошла к двери. «Прощай, щука. Желаю тебе всего самого хорошего». «Прощай», — ответил сапожник, не поднимая на меня глаз. «Желаю тебе всяческой удачи». Я вышла. Возле комиссариата стояли караульные, которым я сказала, что иду к начальнику за печатью и подписью, и показала заполненный бланк без печати. У меня проверили документы, потом вернули. Пока моя трудовая книжка находилась у них, казалось, мое сердце остановилось и стало биться нормально, только когда я услышала: «Проходите, гражданочка, прямо к дежурному, он вас запишет на прием». «Спасибо», — ответила я и поднялась на 4-й этаж. Вот комната, где мы отсиживались с щукой. Я проследовала в конец коридора, где находилась приемная начальника. Его секретарь уже выздоровел и сидел на месте. Это был очень воспитанный и подтянутый молодой человек с тщательно зачесанными назад волосами. Я пришла на прием первой. Секретарь посмотрел документы и записал мою фамилию и время посещения в большую книгу. Потом попросил обождать и скрылся за большой дверью. Через минуту вышел. «Прошу вас, гражданка». С некоторой робостью я подошла к длинному, внушительному столу начальника, который бросил писать и теперь внимательно смотрел на меня. Я протянула ему бумаги. «Здравствуйте, мне нужны ваши подписи и печать». «Вижу, что нужны. А зачем?» «Мне необходимо уехать, у меня мать при смерти». «Пу-пу-пу», — сказала я про себя. Нехорошо. Желаю вашей матушке здоровья. Что ж, дело святое. Поезжайте, только вот бумажка-то поддельная у вас. Нехорошо, гражданочка, поддельные бумажки подсовывать на подпись, — сказал он тихо. «А вы дайте настоящую», — вдруг абсолютно нахально заявил я ему. «Раз дело святое». Я почувствовала себя крысой, загнанной в угол. Сейчас он позовет караульных, и все. Он даже хмыкнул. «Понимаю, охота пуще неволи. А вот докажите мне, что вам без билета никуда, тогда поставлю подпись». Начальник посмотрел на меня, слегка улыбаясь, решив, наверное, поиграть со мной, как кошка с мышью, перед тем, как съесть. Я опустила руку в карман пальто. Начальник напрягся, его рука рванулась к кобуре. Я, улыбнувшись, положила перед ним портсигар. Его глаза округлились, он схватил золотую коробку и стал крутить ее в руках. «Где вы это взяли? Я думал, что уже навсегда потерял его, это семейная реликвия». «Вы меня, наверное, не помните, но мы виделись раньше». Начальник вгляделся в мое лицо. «Несомненно, если бы не синяк под глазом, вы были бы весьма запоминающейся особой, но я что-то не припомню. Вы были на дне рождения у моего соседа, и там мы виделись, и именно там вы потеряли свой портсигар». Он нахмурился. «Ну, насколько я помню, раньше вы были жгучей брюнеткой, хотя я могу вас понять», — сказал он, видя, что я собираюсь что-то объяснять. «Моды и все такое. Женщины, женщины». Начальник достал лист бумаги и стал что-то писать, потом поставил свою подпись и подышал на печать. «Вот, готово». И он подал мне лист. Я не могла поверить, что все прошло так просто. Протянула руку, но в последний момент он убрал лист, и я так и застыла с протянутой рукой. «У меня к вам просьба. Присядьте». Я в недоумении опустилась на стул. «Как раз насчет этого портсигара. Вы видите этот рисунок, этот герб?» «Да, я уже рассматривала однажды его. Интересно, а что он означает?» Он подошел ко мне и присел рядом. «Видите два белых креста?» Я кивнула. «Это означает, что мой предок участвовал в двух крестовых походах. Кабан на красном означает, что он был мужественный человек, беспримерной храбрости». «А что, они уже тогда курили папиросы?» — изумилась я. «Ну, разумеется, нет», — он засмеялся. «Портсигару лет 200. Но вот мне необходимо узнать все о моих предках и их фамильном замке, которым по преданию владел мой далекий, не знаю сколько раз, прапрадедушка. Сохранились некоторые предания, рассказы, больше похожие на сказки. Мой далекий предок был сеньором на французских землях. Я даже напишу вам его имя. Я не могу вам приказывать, но могу только попросить узнать все, что возможно, и прислать письмо о ваших поисках вот на этот адрес. К тому же, если вам понадобятся деньги на эти поиски, вы можете спокойно просить меня об этом. Я найду способ передать их вам». «Но почему вы доверил вам эту тайну?» «Наверное, потому что я отлично знаю, кто вы и кем были ваши родители. Надеюсь, с вашей матушкой все будет хорошо. Я также думаю, что уехать для вас сейчас было бы благом по многим причинам. К тому же я чувствую к вам необъяснимое дружеское расположение, каковым не дарил до сих пор ни одну особу, особенно женского пола». Он встал. Я встала тоже. «Желаю вам счастливого пути». Я присела в Книксон. «Благодарю». И со счастливой улыбкой на лице я вышла в коридор. Секретарь удивленно посмотрел на меня, его щеки прозовели. В коридоре уже собралась толпа жаждущих подписей и печатей. Как, однако, я вовремя. Через полчаса я была уже на вокзале и стояла возле специального окошка. Я протянула мои документы. Кассир придирчиво и пристально смотрел в мое лицо, но я безмятежно улыбалась. Через минуту у меня в руках был заветный билет. Теперь мне не были страшны никакие патрули. До поезда оставалось уйма времени, и я раздумывала, как его лучше всего провести. Потом вышла и выбрала самого приличного извозчика, с которым совершила поездку по Петербургу. Конечно, я была уверена, что вскоре вернусь назад, как только все успокоится, не больше года или двух. На большее время я не рассчитывала. Я любила Петербург, и хотя он сейчас назывался Петроградом на русский лад, от этого ничего не могло измениться. Город решил проводить меня синевой небес и легким теплым ветром, в котором была растворена соль Балтийского моря и радостный крик птиц, приветствующих весну, солнечные брызги от многочисленных луж и распахнутых окон. Я не могла сдержать улыбки. Как удивительно, жизнь бросает своих детей из огня да в плымя. Все, что было вчера и раньше, казалось мне странным, иногда страшным, но сном. Хотелось жить, любить и никогда не страдать. «Мамочка, папочка, скоро вы меня увидите!» Я купила еды в дорогу, несколько газет, любовный роман и вернулась на вокзал. На варшавский поезд не было такого столпотворения, как на поезда, идущие вглубь России. Публика была солидная и прилично одетая. Зазвонил колокольчик, я подошла к вагону. Проводник любезно пропустил меня внутрь. Расположившись в купе, я села за столик и смотрела на бегущих по перрону опаздывающих пассажиров. Внезапно среди людей мелькнуло знакомое лицо. «Щука!» Он заглядывал во все окна, наконец, увидев меня, стал отчаянно жестикулировать, показывая, чтобы я вышла. Но поезд уже тронулся. Тогда я открыла окно. «Щука! Что случилось? Счастливого пути! Держи!» И он остался вместе с перроном и Петербургом, а я поехала дальше. Моя соседка по купе, пожилая дама в пенсне, подняла с пола что-то, завернутое в кусочек белого холста. Это было то, что закинул в купе Щука. «А вот, пожалуйста», — она подала мне находку. Я развернула. На ладони лежал перстень с большим голубым сапфиром, бриллиантами и двуглавым орлом.